Глава 6. «Прости, боярин, не со зла мы. Какие с нас стати, когда брюхо от голода подвело? Это все приблудные, коих ты жизни лишил. Окаянство удумали. А мы Христа радничали, когда боярин наш Андрей, по роду телятьевский, всех холопов на погибель из усадьбы выгнал». Старик хлюпнул носом и стал загибать заскорузлые пальцы, шевеля губами. Иван же усмехнулся, прекрасно понимая, что встретился с обычными доморощенными гопниками, причем неудачниками. Те, как по рылу получат и в полицию попадут, сразу же скулить жалостливо начинают. Не мы такие, жизнь такая, бес попутал, не хотели, втянули против воли, пожалеете. Доводов много найдут, чтобы оправдаться. Века проходят, а люди не меняются. «Не так давно, как ливни шли долго, на небе солнышка не было, урожай на корню сгнил. Голодовать многие стали, а следующим летом морозы ударили, реки замерзли. На санях по льду ездили. Вот нас боярин и выгнал, вольную всем дал и отправил за ворота. Грамотка у меня осталась, я как в деревню вернулся, ее там и спрятал. А людишки все вымерли от глада. Вот мы на Москву и подались, кусок хлебушка просить. Но мор случился страшный. На улицах покойники неприбранные лежали. В деревню вернулись, а там домишки пустые. Много народа померло. Хуже, чем в Поруху было, при царе Грозном Иоанне Васильевиче. Я тогда малой совсем был, когда война началась. Потом усадьбу в Опричнину отписали. Но царя помню, как он из Александровской слободы выезжал. С людьми своими. Все в черном, как монахи. А у сёдел метлы с собачьими головами. Страх от них. И плохо жили. А вот при благоверном царе Федоре Иоанновиче хлебушка родился хорошо. Никто не бедствовал так. Тогда конюхом у старого боярина был». В школе Иван учился хорошо. Историк, майор в отставке. Приохотил к чтению книг. Много прочитал. Особенно романы всякие. Вот только не про смуту. О чем сейчас сильно жалел. Он уже сообразил, что под Порухой тут понимали опричнину и долгую Ливонскую войну. Все же роман «Князь Серебряный» попался в школьной библиотеке. И сейчас, сопоставляя даты, мысленно охнул. Иван Грозный умер в 1584 году. Опричнина началась в 1565 году. Старику тогда было лет 10, вряд ли больше. Великий голод случился в 1601 году и шел 3 лета. Народа вымерла масса. Наступил малый ледниковый период. Викинги в Гренландии вымерли, если интернету верить. И не выдержал, перебил. А царь сейчас кто на Москве? Только Василий, князь Шуйский, боярами выкрикнутый. А до него Дмитрий Иоаннович. Что в Угличе чудом спасся? Но теперь говорят, что он был растрига беглый. А настоящий царевич зарезался. Оттого в Москве ляхов побили и его самого. Но выжил царь Дмитрий, чудом спасся. Говорят, с войском на Москву идет. Спорит с царем Василием, кому на троне из них быть. А прошлым летом от него царевич Петр и воевода Исайка Болотников с войском сюда пошли, из Северской землицы, как и прежде. Но победил их царь Василий. Тулу осадил и весь град в воде утопил. А ты откуда знаешь? Так в Лавру люди разные приходят, слухом земля полнится. Я и в Москву ходил. «Царей там видел?» Князев напряг память. «Действительно, сейчас появился Лжедмитрий, под вторым номером, ни чуточку не похожий на первого, того самого, что Гришка Отрепьев, который год процарствовал. А в 1606 году был убит сразу после свадьбы с Мариной Мнишек. И царем стал Василий Шуйский. Его Боярская дума утвердила. Неземский собор». Грубо говоря, на Красной площади имя выкрикнули подкупленные людишки. Вот вам новый государь. А восстание Болотникова уже в 1607 году случилось, а потому сейчас на дворе стоит 1608 год. И старику не больше 53 лет. А то и полтинника нет. Весь беззубый и немощный. Времена такие, чему удивляться. Хотя чего далеко ходить? Ведь Раскольников в романе «Старуху», что ростовщичеством занималась, топором зарубил, а ей всего 42 исполнилось. И это 19 век, чего говорить о начале 17-го столетия. И Гришку Отрепьева тоже видел, его вся Москва знала. Растрига, пропойца. У царя Дмитрия Иоанновича в свите видел, с внуками его зрел. Мы ведь калики перехожие. хожу с ними и сынами поземлиться, рассказываем о том, что зрели. А Тимоха, сын молодший, челобитные пишет. Он у пономаря учился. Тем и пропитание имеем. Кто хлебушка даст, то рыбка перепадет, а порой и медок с мяском. И даже копеечки заплатят. Летом хорошо, в шалаше жить можно. Верши на речке ставим. Младший внучок их ловко плетет, из прутьев ивовых. А как снег выпадет, то к лавре идем. Там монахам помогаем, тем в посаде и покормимся. Голодно зимою, животы подводят. За зиму поизносились. Завшивели, хотели на Москву идти, но голодно там. Да и осада будет, раз царь Дмитрий Иванович с войском большим идет. Иван только головой покачал. Информация была очень значимой, особенно про Отрепьева. Читал, что все не так просто в этом деле. А вот и на свидетеля напоролся, что вроде СМИ в этих местах. Послушать старика было интересно, знал много, сколько таких странников по Руси ходит. А тут целое семейство за малым в разбойники не подались. Да еще с ними двое здоровяков приблудных. Темнит старче, видимо, сам их на преступный промысел толкнул. Ведь забрать у другого человека его добро гораздо проще, чем выпрашивать подаяние. А потому был настороже, наблюдая за сыновьями и внуками старика, что с хрипами толкали мотоцикл через чащобу. До проселка оставалось немного. «В усадьбу бы кто нас взял? Мы бы потрудились, честно. А то боярин наш ушел с холопами к царю Дмитрию, а вековать тяжко стало, по чужим дворам скитаться. А ведь деревенька наша совсем рядом, жил бы в ней и помер, но в голод все вымерли, куда возвращаться? Поле не спашешь, животины нет, житые репы не посадишь». «Далеко деревенька твоя? Колесницу мою туда довести можно?» Неожиданно в голову пришла мысль, что отсидеться где-то нужно, да и информацию собрать понемногу. Там и решать, что дальше делать. А семена пустяки, у него в коляске есть кое-что получше ржи и репы,